Глава 39. Илья гнал так, что самому становилось страшно. Подскакивая на очередной кочке или влетая в поворот, обещал себе ездить только медленно и аккуратно, а еще непременно днем, когда достаточно света. Пока же приходилось вилять и молиться Отцу Небесному и Ночи Таительницы, чтобы уберегли и дали разума с удачей для погони. Тем более нить от путеводного клубка все истончалась, пока окончательно не затрепетала и не исчезла, оставив посреди дороги без указателей. Они как раз ехали по окраине среди спящих ночью заводов и фабрик. В этом районе никто не селился, потому и патрули ходили редко. Лучшее место, чтобы спрятаться или спрятать. Но о последнем Илья старался не думать. «Направо нам!» — уверенно произнесла Глаша, да и кот ее прижался к стеклу. Илья повернул туда и помчал вперед, радуясь, что здесь хотя бы светят фонари, пусть и тускло. Ям стало больше, а сама дорога петляла, точно ее прокладывали по следам испуганного зайца. Даже руки устали постоянно крутить руль, а по спине тянулась струйка пота. Стоило же им выехать на первый ровный участок, как Илья заметил стоящий поперек дороги мобиль, чуть в стороне от которого валялось колесо, точно как предсказала Глаша. Людей рядом не было, темные фигуры мелькали чуть дальше, на мосту. Там же через мгновение с визгом притормозил другой мобиль, также развернувшись на дороге и накренившись в бок. За ним остановился еще один, из которого тут же повалили наружу люди. «Вот это мощь!» — с восхищением произнес Илья. «Твое вождение вдохновило!» — произнесла Глаша и слегка покраснела. А кот на ее коленях завопил, затем выпрыгнул, стоило ей приоткрыть дверь. «Сказал, с тыла зайдет!» — зачем-то пояснила она. Илья хоть и слышал от Макара о вербовке ценного сотрудника, но до сих пор считал это розыгрышем, как и Глашину болтовню с хвостатым. «Чем тут может помочь? Заорать истошно? Или расцарапать врагов когтями? Для серьезной схватки ему нужно быть раза в три больше, как минимум, а этого кота пнут и не заметят». Сама Глаша тоже не внушала доверия, как единица боевой помощи, пусть и высокая, но худая и явно без оружия. Кто ее только пустил на это задание? Неужели во всем управлении не нашлось бойцов посерьезнее? Только он собирался сказать, чтобы Глаша оставалась в мобиле, как та уже выскользнула наружу гибкой тенью. Вот куда? Ведьма ведьмой, а пуля она останавливать не умеет. Илья же быстро влез в стоящий на заднем сиденье саквояж, вытащил оттуда пару флаконов, револьвер из бардачка и тоже выскочил наружу, чтобы бежать к мосту. Краем глаза заметил, что помощница исчезла, как и не было, но оно и к лучшему. Отсидится в безопасности. Пока бежал, Илья думал, как напрасно он злился на обязательные тренировки для магов. Да, отнимают время от семьи и работы, зато благодаря им он до сих пор в хорошей форме, не заплыл жиром, не растерял навыков и с какой стороны держать оружие тоже не забыл. К его несчастью, те, кто ждал на мосту, тоже. Первые выстрелы загрохотали почти сразу, выбив в фонтанчике каменные крошки рядом с ногами Ильи. Он тоже вскинул револьвер и выстрелил в стороне от мелькавшего в толпе сиреневого платья Софьи. Один выстрел прошел мимо цели или же поглотился магическим щитом, зато от второго один из присутствовавших вскрикнул и прижал руку к плечу. «Стоять!» — донесся до Ильи крик. Смутно знакомый мужчина выставил руку вперед, призывая его прекратить стрельбу, и одновременно с этим рявкнул что-то Софье. Стучащий в ушах пульс помешал Илье разобрать слова, зато он прекрасно увидел, как ее тонкая фигурка взметнулась на перила моста, расставив руки, точно цирковая гимнастка. Илья невольно замедлился и опустил оружие, хотя в него еще пару раз выстрелили чисто по инерции. Одна из пуль пролетела безнадежно мимо, вторая отскочила от магического щита. На этом стрельба прекратилась, хотя он продолжал идти вперед. «Револьвер положите, Илья Андреевич!» — донесся до него знакомый голос. «Не то ваша невестушка и упасть может!» При этом дружки говорившего свое оружие опускать не спешили. Все так же смотрели на него через прицелы. Но Софья в самом деле дрогнула от порыва ветра и взмахнула руками, ловя равновесие. Илья сразу же представил, как она летит в темную бездну, безо всяких шансов выплыть. Пускай нынче весна и вода уже не ледяная, но на Софье длинное тяжелое платье, а еще чары, сделавшие из нее куклу. Как еще объяснить, что она так покорно взобралась на перила и не шевелится, просто стоит и смотрит в одну точку? «Что же вы, Илья Андреевич, так неосмотрительно свою драгоценность бросили?» В голосе звучало столько издевки, что Илье стало не по себе. А может быть, и от того, что да, бросил. Не подумал, что посреди губернаторского бала Софье может грозить опасность. Между тем он подошел ближе и, наконец, разглядел говорившего. «Игорь Сергеевич?» — удивился он. Начальника губернаторской охраны он знал, пусть и не слишком близко. Пересекались здесь и там, а до того служили недалеко друг от друга. И тогда об Игоре отзывались исключительно хорошо. Смелый боец, сильный маг, пример во всем. Ни одной темной или сомнительной истории, потому и дослужился до такой высокой должности. «Чего же вам не хватало?» «А чего мне хватало?» Зло усмехнулся тот и пошел на Илью. Впрочем, пусть идет и болтает, лишь бы не трогал Соню, пока к ним управление добирается. «Может быть, денег?» «Нет, вы на своих эликсирах имеете куда больше!» С этим Илья спорить не стал, но и претензий не понимал. Деньги за патенты на него не с потолка валились. Чтобы их получить, пришлось немало поработать. В конце концов, Игорю никто не запрещал идти учиться на алхимика. Уж если Голубицкий смог удержаться в этой профессии, еще и преуспеть, то у Игоря были все шансы. «Или влияние?» — продолжил тот. «Так снова нет? Охранник губернатора — человек второго сорта!» «А вот это уже вопрос личного взгляда. Кто-то другой о таком месте каждый день Отца Небесного молит и многое готов за него отдать. Все же Емельянов — человек влиятельный и в целом вполне адекватный. Да и не приковал же он Игоря к месту, захотел бы — ушел. Еще жена его с бесконечными: «Горяш, поднеси! Горяш, помоги! И Горяша, съезди к маме за огурчиками!» «Ну какая охрана, Игоряш, мы же дома. Здесь и так отряд твоих молодцов околачивается. А огурчики только из бочки мамой засолены. Здесь таких не купишь. Пфу!» Он остановился и сжал кулаки. «Ненавижу этих тупых баб. А как же ваша супруга?» — спросил Илья, хотя толком и не помнил бледную тихую женщину. «С ней полный порядок». На этом Игорь растянул губы в усмешке, так что сразу стало понятно, на ком испытывали эликсир и магию. «Никогда мы так хорошо не жили, как после ее улучшения. Потом я подумал, что радостью нужно делиться, и предложил соратникам тоже опробовать изобретение нашего алхимика. Некоторые согласились». «Слабаки», — только и подумал Илья. «Вряд ли их женщины тянули хотя бы на четверть Лизаветы, а они их зельями. К матушке бы их на перевоспитание. Впрочем, если ему улыбнется удача, то так оно и будет. Отправятся голубчики на Пламенный, прямо в ее библиотеку и театральный кружок». «Но делиться этой разработкой было нельзя», — продолжал болтать Игорь, будто Глаша прокляла его откровенностью. «Меня бы кто-нибудь сдал, а вот уже готовые образцы пошли на ура». «Надо же! Образцы!» От одного этого слова на языке разливался мерзкий вкус, а кулаки чесались врезать ему. Но Илья держался на расстоянии и не спешил подходить. «Время, время! Нужно больше времени!» Наверняка растворившаяся в тенях Глаша тоже его тянет и ждет подмогу. «Теперь у меня есть домик в Фарузе и три очаровательные куклы. Ждал отпуска, чтоб туда поехать». «Управление напряглось после того, как поймали куклу и загребли часть моих людей. Не хотел привлекать лишнего внимания, поэтому и не уехал до сих пор. А в отпуске бы уволился, сославшись на старую травму, и уехал. Надо же было вам притащиться на бал с одной из моих кукол!» «Надо же было, да. Знал бы, близко не подошел к Емельянову, но и Игорь тоже идиот. Софья его не узнала и не подняла тревогу. Мог бы спокойно уехать и бежать в свою Фарузу. Кто бы его останавливал?» «Эх, Илья Андреевич, а я ведь вам симпатизировал». Игорь подошел ближе и вгляделся ему в лицо. «А вы все испортили. Погубили себя и куколку красивую. Полину». Игорь замер, безумно вращая глазами, но тут же встряхнулся и отпрянул. «В воду!» — — рявкнул он, обращаясь к Софье. Та без всяких колебаний опустила руки и шагнула с перил, даже не повернув к Илье головы. Тут же парень в форме официанта, на которого Илья не обращал внимания, сшиб стоящего над ним мужчину и с разбегу сиганул в воду, ныряя вслед за Софьей. Остановить его не пытались, только пальнули вслед пару раз. Вдаваться в причины такого поступка было некогда. Илья резко вдохнул и уронил на землю один из флаконов. Тот отчаянно звякнул, разлетаясь на куски, и тут же взлетел вверх щупальцами едкого черного дыма. Все, кто неосмотрительно вдыхал его пары, тут же начинали судорожно кашлять, а то и валиться на землю. Убивать эта смесь не убивала, зато останавливала качественно. Под его покровом Илья успел сделать еще несколько шагов, как рядом загрохотали выстрелы, а одна из пуль задела его ногу. Штанина тут же напиталась красным, а рядом раздалось. «Уйти хотите? Ай-яй-яй! Постойте, Илья Андреевич, постойте! Да и в воду прыгать лишнее! Команды плыть или дышать я не давала, без них наша дорогая Полина уже пошла ко дну». Темная вода безымянной реки говорливо текла под мостом, не взрываясь криками всплывших людей и их судорожным дыханием. Но это ничего не значило. Много ли заметишь в такой суматохе? Пока нельзя об этом думать. Лучше сосредоточиться на том, как отделаться от бандитов. Потому Илья медленно повернулся, с неудовольствием отметив, как сразу же запульсировала болью нога. С такой раной не побегаешь и тем более не поплаваешь. К тому же защитный амулет истощился. Следующий же выстрел может стать для него последним. И алхимический туман уходил, оседая на дорогу безвредными хлопьями. С собой он прихватил немногих. Вон, трое лежат на земле, еще пара кашляет. А бандитов было с десяток. «Полмиллиона!» — бросил Илья. «За живую Полину!» «Что ж не целый?» — хмыкнул Игорь. «Столько у меня наличностью нет, а половина лежит, и матушкины украшения должны тоже немало вытянуть. Отец ее любил и баловал, так что вам хватит бежать из страны, надо только поторопиться. Подумайте!» Илья старался говорить уверенно и четко, не выдавая своего волнения. Наличность у него в самом деле была, но 1050, не больше. Остальное, как и дорогие украшения, хранилось в банке. Но приспешники Игоря об этом не знали и в ложь его поверили, вон как задергались. Один даже рванул к перилам моста и тут же получил в спину искры от своего предводителя. «Вы идиоты! Это блеф!» «Это да, но Илья все же сын Лизаветы, лицедейским даром необделенный, да и говорил приятные вещи. 500 000 наличными и драгоценности. В такое хочешь не хочешь, поверишь». Поэтому мужчины и переглядывались. Видимо, заработок на куклах был неплохой, только хранился он где-то далеко. Не так просто подступиться, а здесь иди и бери. «Да девку бы неплохо вытащить!» — произнес один из них, а Игорь тут же вскинул револьвер и попытался выстрелить. Но оружие задрожало в его руках, как живое, задергалось змеей и раскалилось. Игорь отбросил револьвер, а тот продолжал трястись и дергаться, а потом вдруг рассыпался на части. Следом то же самое произошло и с другими револьверами. Точно их охватила неведомая оружейная болезнь. Люди такого делать не умели, только феи, но тем неоткуда здесь взяться. Один из бандитов зашелся в истошном крике и бросился бежать. Дорогу ему перегородила тонкая фигура Глаши. Сметет же девку и не заметит. Не успеет-то даже доброе слово шепнуть, а револьвера у нее, кажется, не было.